Много в мире различных слов, много всяких поэм, сочинений. Они выражают и месть, и любовь, они говорят через все поколения. Но есть среди всех этих слов одно, и если оно твое сердце не тронет, придет час, и ты услышишь его. Оно тебя в прах пред тобою склонит. Тебе это слово скажет сам Бог, одно его, но твердо и грозно, тогда, когда ты постучишься в чертог, услышишь его, это слово поздно. Оно прозвучит для тебя навсегда, оно прозвучит у порога в вечность. Поймешь, что потеряно время тогда, расплата придет за твою беспечность. И если сейчас ты не хочешь принять, что значит стоять у закрытой двери, напрасно потом и рыдать, и стучать, поймешь, все тогда, все поймешь, но за дверью. Оно прозвучит для тебя лишь раз, и эхо его унесет в мир надзвездный. На все моления будет отказ одним лишь словом ужасным «поздно». И раскаяние волком будет грызть, и совесть птицы раненой метаться, как страшно собираться в рай всю жизнь, а после опоздавшим оказаться. Одно лишь слово, но и от него земля вся под тобою содрогнется. Подумай, прими же сейчас его, пока твое сердце не смолкло, а бьется. Поздно трудиться тогда начинать, поздно думать о жизни, о Боге, поздно о святости размышлять. Будешь стоять уже на пороге, а пред тобою закрытая дверь, и небо чернеет правдиво и грузно. Пока есть время, подумай теперь, что значит услышать то слово поздно.